Глава 49. Елизавета и Мария. Опять ошибки, сплошные ошибки. «Боже, прости обеих грешниц», — ворчал Хальзов. «Елизавета не там. А где Мария?» «Сбежала Елизавета», — сказал весело юнкер. Елизавета и Мария оказались изменчивы и коварны. Мичман Грот и поручик Попов в это время поднялись на песчаный вал на берегу залива. Местами на песках лежал снег. Его зеленые и синие пласты сверху занесены песком, крутые и высокие, как скалы. «Скоро Иванов день, цветение трав», — говорил Попов. «Пеленги взяты. Мыс Елизаветы, Норд-Ост, 35. Мыс Марии, Норд-Вест, 85. Теперь надо осматривать место. Мария слева, Елизавета справа. Она по характеру строже, скалистей. Это два мыса, как две руки, протянутые в море. Вдали стоит Брик, довольно далеко, мили три от берега. Грот набрал голубых подснежников, в разлогах между холмов также лежит снег, в глубине острова видны болота, рыжие, сизые, местами словно в каком-то масле, которое на солнце блестит фиолетовым цветом. Где же тут искать места для хлебопашества, как велит капитан? И что это за маслянистая пленка, Эдуард Васильевич? Я сам не пойму. По заливу такие же маслянистые разводья. Но добраться до них невозможно. На целую милю от берега в ту сторону все покрыто мертвым лесом. И весь берег завален деревьями с ободранной корой, с белыми корягами иссохших кореньев, бревна на песке, на холмах. Видно, всю эту массу поднимает приливами, а потом она ложится завалами, остается на возвышенностях. Между бревен местами вода совершенно красна. За дамбой виднелось озеро. Офицеры побрели к нему. Невельской велел обследовать. Это озеро утром видели с Салинга. Вода оказалась пресная, тинистая. Берега луговые, мокрые, топкие. Местами и тут пятна масла на воде. Пахнет, как керосин. Обратно от озера шли по лугу, потом по кочкам, по дороге всюду малые пресные озерца, некоторые с очень чистой водой. Чем ближе к морю, тем выше и суше почва. Пески поднимаются и превращаются в высокий вал, стеной обрываются к морю, заваленному лесом. Вдали, как дом родной, как утешение среди этой неприветливой природы, недвижимо стоит Брик. Солнце теперь перешло ближе к Марии, и блеска масла не видно на воде. Попов стрелял уток. Птицы поднялись с озера. Стаи их закрыли все небо в несколько слоев. Черные и белые лебеди плавали, не пугаясь. Песчаный вал переходил в отрог горы. Тут лиственный лес. Росли саранки, полевой горох. Часа через два открылась роскошная зеленая равнина и вдали деревня. На болотах клюква, брусника. Нашли одинокую пустую юрту, в ней деревянная посуда с резьбой, луки, стрелы, корыта. Грот взял себе один лук и оставил пачку табаку и кремень с огнивом. Шестаков, Фомин и Подобин тем временем набрали черемши и стали угощать офицеров. «Одно название, что Мария. Я думал, на самом деле встретим какую-нибудь», — зубоскалил матрос Фомин. Вдали показались люди, их было четверо. Они торопились. Человек в красной ватной куртке шел с пикой, а остальные махали шкурками рыжих лис. Воин остановился, положил пику, и все четверо встали на колени, прикладывая головы к песку. Их знаками пригласили подойти ближе. Попов дал им по кремню и по огниву, а Грот угостил табаком. Гости достали медные трубки, покурили и стали показывать знаками, что юрты их близко. Они с большим любопытством осмотрели шедшую под берегом шлюпку. Но, не доходя жилищ, местные жители попросили Грота положить на песок свое двуствольное ружье. Он велел матросам оставаться с оружием и пошел с Шестаковым. На глазах у него быстро бежали в лес женщины и дети. В сопровождении своих новых знакомых Грот обошел дома. Множество линяющих собак облаивали незнакомцев. В срубе сидел медведь, сушились тюленьи шкуры. — Вот они, красотки, — сказал Шестаков. Вдали на холмах стояли толпы женщин и детей. На обратном пути Шестаков рассказывал Гроту, что видел ружья, самые настоящие, но с деревянными стволами. — А замки железные и с длинными курками чуть не в палец. Матросы удивлялись. Какой рослый и здоровый народ, здешние островитяне, только почти у всех больны глаза, красные припухлые веки и гноятся у многих. Байкал обошел мыс Мария. Начали описывать еще один залив. Когда-то Гаврилов принял его за Амурский лиман, поэтому назвал заливом обмана. Казакевич съехал на берег. Опять топкие луговины, кое-где снег, болото с клюквой и морожкой, завалы мертвых коряк, крупного леса тут нет. И весь залив с вершины сопки, куда забрался из любопытства Казакевич, представился как сизое, зарастающее грязью и травой болото, все в масле или с тинистыми мокрыми берегами. Не поймешь, где тут море, а где суша. На шести лодках подошли сахалинцы. На одном кафтан из синего сукна, на всех шапки из собачьего меха. В сопровождении их лодок Казакевич пошел на вельботе к селению. Команда его была хорошо вооружена. Оказалось, что селение расположено на берегу маленького озера, протокой, соединенного с морем. Избы на высоком берегу. Казакевичу стали предлагать на промен собачьи и тюленьи шкуры. Он хотел поговорить с женщинами, пошел к ним, но тут все жители кинулись и встали ему поперек дороги. Ночью на далеких сопках видели столб огня. Вся команда поднялась смотреть на невиданное зрелище. Огонь бил с Сахалинского берега, как из трубы. Это не лесной пожар, — говорили матросы. — Какой-то огонь бьет из земли. — Вулкан? — Нет, не вулкан, — отвечал Невельской. — Да что же это такое, Геннадий Иванович? — Какой-то выход горючего газа. Были пожары в лесу, и с тех пор горит. Утром увидели на сопках горелый лиственничный лес. Казалось, сопки усеяны черными обуглившимися палочками. Судно двигалось к югу, прямо в Амурский лиман. Места на берегах пошли веселей, появились рощи, чистые высокие возвышенности в траве и цветах. Гейсмар послан был с матросами на берег и, неожиданно перейдя полуостров, наткнулся на большое селение. Огромная толпа, человек в 200, встретила его, целовались, дружески обнимались. Гейсмар и матросы бродили по кедровникам, в кустах, всюду пески. Чем дальше в заросли стелющегося кедра, тем глубже пески. На окраинах озера болот цвел багульник и белый дурман. На возвышенностях красные и желтые саранки. Пески были всюду, куда бы ни шли. Тут гораздо теплее, днем жарко, тяжело идти, вязнут сапоги. Вдали темные густые леса. В деревне много бревенчатых клеток с медведями, дома крыты берестой, сушится юкола. Местные жители повалили за Гейсмаром и его матросами, выпрашивали табак, перегоняя и толкая друг друга, просили показать какую-нибудь вещь и сами все показывали. Один старик долго смотрел на Грота и вдруг сказал «Лоча!» и показал себе на уши. «Понимает, что мы говорим по-русски», — объяснил Алиут Михаил. Вернулись к вельботу, где оставалась вооруженная охрана, простились с новыми знакомцами, дружно взялись за борта, перетащили вельбот через песчаную банку и пошли на веслах к медленно двигавшемуся на юг бригу. Кит пускал фонтан и прошел вблизи шлюпки. Невельской сам пошел на берег. Когда вельбот и байдарка подошли к деревне, Подобин подманил к себе несколько человек и протянул им, не выходя на берег, отломленную половину пачки табаку. Сразу же сахалинцы забежали в воду, и один из них, старик высокого роста, взял табак. На берегу жители обступили Невельского, принесли меха, просили водки. Сами стали звать к себе. Здоровенный седой мужик с бородой показал знаками, что за водку можно получить женщину. Старик был в матросской рубахе, у многих туземцев — фляги, кинжалы, ножи, топоры. Перед юртами лежали бочки дубовые, доски, остатки корабля. Похоже, что здешние жители и торговали, а при случае и грабили. Невельской, наслышавшийся от своих офицеров о добрых нравах местных жителей, слушал мрачным. Он роздал огнивы и кремни. Сахалинцы требовали еще подарков и угрожающе двинулись на него. Невельской схватил двуствольное ружье и отступил шаг назад за черту, которую Подобин предусмотрительно провел перед началом беседы. Сахалинцы отпрянули. Невельской позвал одного из стариков и, посадив его, угостил табаком и стал расспрашивать, чертя на песке лимана берег Сахалина. Понемногу толпа успокоилась. Когда садились в шлюпку, раздались крики, и по воде побежал седой старик в матросской рубахе и делал разные движения пальцами, приговаривая: «Мэри, Мэри!» «Стукнуть его веслом?» — спросил Шестаков. Невельской ответил, что благодарит и отказывается от Мэри. «А почему капитан недовольный?» — спрашивали на судне матросы вернувшихся товарищей. «Смех, ребята! Капитану предлагали Елизавету и Марию. Первый раз в такую деревню попали. Как раз Геннадия Ивановича угораздило. Жаль тебя, Фомин, не было». «Не мудрено, господа», — говорил капитан своим офицерам, — что Япония закрылась. Видимо, около ее берегов бродят такие же каналии, которые все и всех развращают и грабят. Будь у местных туземцев организация, и они бы не подпустили к себе европейцев. А в Европе винят японцев, что замкнутая нация. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Просто нация с достоинством. Не желают, чтобы их женщин хватал каждый.